как станет с ним говорить. Сердце еще слишком болело. «Что-то случилось», — забеспокоился Бернар. Несмотря на отдых, вид у Саши был неважный. Под загаром угадывались синяки под глазами, и вид у нее был поникший. Бернару даже показалось, что Саша похудела. «Нет, ничего. Саша хотела было отговориться, а потом решила сказать правду. Мы с Лаймом расстались. И не спрашивай меня, пожалуйста, ни о чем». Так, Бернар не знал, как реагировать. Он видел, как она несчастна. Он помнил, какой Саша была приподнятой, когда все у них с Лаймом шло хорошо. Его выставка в Нью-Йорке не отменяется. На всякий случай поинтересовался он. Нет, конечно, это же работа. Теперь в ней говорил профессионал. Саша молча прошла к себе в кабинет и закрыла дверь. Тема Лайма была исчерпана. И Жени тоже заметила, что Саша словно притихла и затаилась. А в сентябре она отправилась в Нью-Йорк готовить очередную выставку, и теперь уже волноваться за нее пришлось Марсе. Саша с трудом сдерживала слезы, когда поведала ей о разрыве с Лаймом. А ведь с его ухода прошло уже 2 месяца. У Саши было такое чувство, будто, начиная с июля, она и не живет вовсе, а делает все автоматически. Загар почти сошел, и вид у нее был измученный. Да и чувствовала Саша себя не лучше. Все вокруг напоминало ей о Лайме, все без него казалось пустым и безжизненным. Кровать в парижском доме была чересчур велика. Войти в нью-йоркскую квартиру было пыткой. Консьерж оживленно расспрашивал ее, как дела у Лайма. При том, что своих отношений они не афишировали, сейчас, когда Лайм ушел, все будто сговорились и только о нем и спрашивали. Он всех покорил, заворожил. Она это по себе знает, каким неотразимым мог быть Лайм. Одна Татьяна его не взлюбила. Она так и не призналась, что в курсе их разрыва, зато Ксавье радовал мать частыми звонками, и она подолгу и с удовольствием с ним разговаривала. Несколько раз Ксавье виделся с Лаймом, но матери об этом ничего не говорил. И даже имени его не упоминал. Лайм всякий раз был с новой пассией. Казалось, он наверстывает упущенное. Лайм говорил о своем разводе, а Саша никогда не спрашивал, из чего проницательный Ксавье заключил, что Лайм тоже по-прежнему любит Сашу. Уж больно он старательно обходил эту тему. В октябре Ксавье как-то провел с матерью выходные. Погода в Париже стояла замечательная, они поужинали в Вольтере, их любимом ресторане. Саша выглядела оживленной. Она только что вернулась из Амстердама, где подписала контракты с 2 новыми художниками. Она не стала жаловаться сыну, но, чтобы ехать в Нью-Йорк и делать выставку Лайма, приготовилась собрать всю волю в кулак. До открытия оставалось 1,5 месяца. Саша понимала, что за эти 1,5 месяца ей так или иначе придется с ним общаться. И надо было научиться не проявлять эмоций, чтобы она не чувствовала при встрече. Она занимается его картинами, она должна как можно выигрышнее показать его полотна. Вот ее задача. Ксавье видел его последние работы и дал им высокую оценку. Бернар тоже летал в Лондон на них посмотреть. Он остался очень доволен и не сомневался, что и Саше картины понравятся. Выставка открывалась 1 декабря. Поскольку ей предстояло быть в Нью-Йорке, Саша договорилась с детьми провести вместе День Благодарения. За 2 дня между вернисажем и праздником она как раз успела все подготовить. Во Франции День Благодарения обычно не отмечался, и был прямой резон собраться всем в Нью-Йорке. Непосредственно перед отъездом из Лондона Ксавье заезжал к Лайму в студию и застал у него приятную молодую женщину. Он так и не понял, какие отношения связывают с ней Лайма. Ксавье вдруг пришло в голову, что с Лайма станется притащить ее с собой в Нью-Йорк. Сашу это добьет. Но в глубине души он надеялся, что у Лайма достанет так-то этого не делать. Ксавье понимал, как болезненно Саша воспримет появление Лайма в обществе другой женщины. Сама Саша и не пыталась найти замену Лайму. Ксавье заговорил с ней об этом еще в Париже за ужином, и у нее на глаза навернулись слезы, так что она не смогла вымолвить ни слова и лишь качала головой. Больше он этой темы не поднимал. Похоже было, что Саша поставила крест на своей личной жизни. В 49 лет это было преждевременное решение.